Начался новый учебный год в общедоступном православном университете, основанном отцом Александром Минем. Мы сотрудничаем с университетом много лет. Это лекторий, посещать занятия которого могут все желающие. В этом году я читаю в университете цикл лекций и практических занятий, которые называются «Метафизика христианской любви» и «Практическая психология». Я у нас на сайте в интернете назвал этот цикл секретным по той простой причине, что я думаю, что как-то моих взглядов на любовь не разделяют ни психологи, ни богословы. По сему поводу лекции секретные, только для своих, для тех, кто хочет понять точку зрения программы «Серебряные нити» на любовь, на уверенность в себе, или поискать какие-то альтернативные способы взаимодействия с собой и обществом, поискать внутри того же христианства. Лекции я буду читать через один понедельник, не очень часто. Но, кроме того, надо помнить, что, конечно, православный университет, основанный отцом Александром Минем, это не только мои лекции, и там существует целый ряд курсов. История церкви, философия, основы православной веры, библеистика, древнегреческий язык, история русской литературы со спецкурсами, русская и зарубежная духовная музыка, отдельный курс по иконам. В общем, если вам интересны независимые религиозные и духовные знания, то вы вполне можете записаться на занятия университета. Телефон для справок 8-499-238-7301. Еще раз. 8-499-238-7301.